Коробейник опять ухмыльнулся и заерзал на стуле. «Ладно уж», — сказал он, — «мы ж с тобой друзья, правда? Почему не сказать на чистоту? Барахло в кладовке, и чтоб все перетаскать, нужно два человека. Баба тебе в этом деле не подмога. Давай договоримся по-хорошему, и делу конец». Трактирщик задумчиво попыхивал трубкой. «Сколько у тебя умных мыслей, приятель, если так красиво разложены, совсем как побрякушки на твоем лотке. А что, если барахла в кладовке нет? Что, если я от него уже отделался? Я, знаешь, целых два дня здесь прохлаждался, а по дороге то и дело проезжают кареты. Что тогда, Гарри, дружок?» Ухмылка сползла с лица коробейника. Он выпятил подбородок. «Это что еще за шутки?» — зарычал он. «Не как ты тут на две стороны играешь в своем трактире? Как бы не пришлось тебе пожалеть об этом, Джосс Мерлин. Что ты все больше помалкивал, когда мы грузили фургоны? А я смотрел да примечал и прислушивался тоже. Многого я не понимал. Дело-то у тебя спорилось, ничего не скажешь. Кое-кто из наших даже удивлялся, отчего при таком размахе так мало выходит выгоды для нас. Мы ведь никогда не спрашивали тебя, как это получается. Слушай, Джосс Мерлин, может, ты и сам работаешь на кого-то?» Трактирщик ринулся на него с быстротой молнии. Он врезал коробейнику в челюсть так, что тот перекувыркнулся через голову и с треском уронил стул на каменные плиты пола. Коробейник мгновенно опомнился и кое-как приподнялся, но хозяин трактира уже стоял над ним, приставив к его горлу дуло ружья. «Только дернись, и ты труп», — тихо сказал он. Гарри Коробейник смотрел на дядю Джосса снизу вверх, прищурив испуганные глаза. Его одутловатое лицо пожелтело. Он еще не отдышался после падения. При первом же намеке на драку тетя Пейшенс в страхе прижалась к стене, ловя взгляд племянницы с безмолвной и напрасной мольбой. Мэри же внимательно наблюдала за дядей, но никак не могла разгадать его намерений. Джосс Мерлин опустил ружье и пнул коробейника ногой. «А вот теперь можно поговорить всерьез». Он снова прислонился к столу, держа ружье на весу. Коробейник скорчился на полу, наполовину приподнявшись с колен. «Я в этой игре главный. Так было всегда», — медленно проговорил трактирщик. «Я ее начал 3 года назад, когда мы перевозили грузы из Патсто на маленьких 12-тонных люгерах, и радовались, если в кармане наберет 7 пенсов по полпенни. Я вел игру, пока наши операции не стали самыми крупными в здешних краях. И я на кого-то работаю? Дьявол, хотел бы я посмотреть на человека, который попробовал бы мною командовать. Ну а теперь игра закончена. Наше время истекло. Ты сегодня пришел не за тем, чтобы предостеречь меня. Ты хотел посмотреть, что удастся захапать после краха. Увидел, что трактир на запоре, и твоя подлая душонка возликовала. Ты скребся в окошко, потому что знал по опыту, что задвижка качается, и в этом месте ставни легче всего взломать. Не ждал, что застанешь меня здесь. Скажи, думал, в кухне будет Пейшенс или Мэри? Их-то легко напугаешь и дотянешься до моего ружья. Ты ведь часто видел, где оно висит на стене. Очень удобно. А потом, прости-прощай, хозяин Ямайки. Ах ты, крысеныш, думаешь, я не разглядел всего этого в твоих глазах, когда открыл ставни и увидел твою рожу у окошка? Думаешь, я не слышал, как ты охнул от удивления, а потом принялся скалить свои желтые зубы? Коробейник облизал губы и сглотнул. Он повел круглым глазом, выпуклым, словно пуговица, и настороженным, как у загнанной в угол крысы. Он прикидывал, не нажалуется ли еще ко всему прочему на него и Мэри. Но Мэри молчала. Она ждала, что станет делать дядя Джосс. А тот заговорил. «Очень хорошо. Давай договоримся, как ты предлагал. Условия договора будут просто замечательные. Я, видишь ли, в конце концов передумал, разлюбезный мой друг, и с твоей помощью мы отправимся в Девон. Как ты мне напомнил, здесь есть кое-какой товарец, который стоило бы захватить с собой, а в одиночку мне не справиться с погрузкой. Завтра воскресенье, благословенный день отдыха. Местные жители не поднимутся с колен, хоть бы тут приключилось 50 кораблекрушений. Они задернут занавесочки и с постными лицами будут молиться за бедных мореплавателей, которые попали в беду из-за дьявольских козней. Но они не станут разыскивать дьявола в день воскресный. У нас с тобой, Гарри, дружочек, есть в запасе 24 часа. А завтра в полночь, когда ты как следует наломаешься, помогая мне забросать торфом и репой добро в тележке, и когда поцелуешь на прощание меня и Пейшенс, а может быть и Мэри, вот тогда ты сможешь встать на коленки и поблагодарить Джосса Мерлина за то, что он по своей великой милости оставил тебя в живых, а не всадил пулю в твое черное сердце и не бросил тебя валяться где-нибудь в канаве, где тебе было бы самое место. Дядя Джосс снова поднял ружье и ткнул холодным дулом в шею своего бывшего сообщника. Карабинник заскулил, закатывая глаза. Трактирщик расхохотался. «Ты по-своему неплохой стрелок, Гарри», — заметил он. «Метко попал тогда в Неда Санта. Перебил ему горло, кровь била фонтаном. Хороший был парень, Нед, только слишком болтал языком. Прямо в глотку ты ему угодил, так что ли?» Дуло крепче прижалось к горлу корабельника. «Гарри, если я сейчас нечаянно задену курок, начисто перешибу тебе глотку, вот как бедняге Неду. Ты же не хочешь, чтобы я по ошибке нажал на курок?» Корабельник не мог говорить. Заведя глаза, он растопырил пальцы руки, словно приклеившись к полу. Трактирщик отвел ружье в сторону, нагнулся и рывком поставил корабельника на ноги. «Ну, пошли. Всю ночь мне, что ли, с тобой играться? Шутка — дело хорошее, но быстро надоедает. Открой дверь кухни, поверни направо и иди прямо по коридору, пока я не скажу тебе остановиться. Через бар тебе удрать не получится. Все двери и окна заперты. У тебя, значит, руки чесались порыться в барахле, что мы привезли с побережья. Вот и посиди ночку в кладовке среди всего этого добра. Пейшенс, дорогая моя, а ведь мы впервые приглашаем кого-то переночевать в Ямайке. Мэри не в счет, она член семьи». Он весело рассмеялся. Настроение дяди Джосса совершило полный переворот, точно флюгер. Подталкивая карабинника ружьем в спину, он погнал его по темному коридору к кладовой. Дверь, которую так бесцеремонно разнесли в щепки Сквайр Бассет и его слуга, теперь была починена, укреплена новыми досками и стала чуть ли не прочнее, чем раньше. Джосс Мерлин не сидел, сложа руки всю прошедшую неделю. Трактирщик запер своего друга на ключ, предупредив его на прощание не кормить крыс, которых в последнее время расплодилось очень много. Затем, посмеиваясь, хозяин Ямайки вернулся на кухню. «Я так и думал, что Гарри скоро скурится», — заявил он. «Я уже давно замечаю, что взгляд у него стал нехороший, еще задолго до всей этой заварушки. Он всегда на стороне победителя и готов цепиться в тебя зубами, как только удача переменится. Он завистливый, от зависти прогнил насквозь. Завидует мне. Они все мне завидуют. Они всегда меня ненавидели за то, что у меня есть мозги. Ну что ты смотришь, Мэри? Лучше доедай свой ужин, да ложись спать. Завтра ночью тебе предстоит далекий путь. И нелегкий. Предупреждаю сразу». Мэри молча посмотрела на него через стол. «Пока несущественно, что она с ним не поедет. Пусть думает, что хочет». Хотя Мэри страшно устала от всего увиденного и пережитого, у нее в голове так и кипели всевозможные планы. До завтрашнего вечера она должна как-нибудь добраться до Олтернана. Там она сможет снять с себя ответственность, переложив ее на других. Тете Пейшенс придется трудно. Может быть, и самой Мэри поначалу придется трудно. Кто знает, какие могут встретиться юридические сложности. Но во всяком случае, справедливость восторжествует. Будет достаточно легко восстановить доброе имя Мэри и ее тети.